принуждением. Общество по образу Троицы не нуждается во внешнем принуждении, в насилии, которое удерживало бы людей в обществе, и тем не менее это глубочайший союз личностей. Держится он психическую, душевную силою, взаимознанием. Следовательно, в таком обществе знание не может оставаться достоянием только некоторых. Оно необходимо принадлежит всем, так как взаимознание есть основа общества, без него и не будет такого общества. Наоборот, в обществе по типу организма, в котором чем больше разделяются занятия, тем больше оно приближается к своему идеалу, то есть к типу организма, и по новейшим воззрениям делается совершеннее, в таком обществе знание становится достоянием одних, меньшинства, а дело, действие, работа — уделом других, большинства. Поэтому, чем такое разделение в обществе совершеннее, тем менее оно делается способным к просвещению, ибо просвещение, не поддерживаемое главным занятием, не имеющее ничего общего с ним, не обращающее в исследование главного занятия человека, а таким занятием может быть лишь труд земледельческий и ни в каком случае не мануфактурный, просвещение на досуге, такое просвещение не может быть плодотворным. Для рабочего, исполняющего роль руки в течение 6 дней, голова точно шляпа, которую он надевает по праздникам, если он только будет ее надевать. Не предпочтет ли он этой шляпе что-нибудь другое, разгул, например? В обществе по типу организма одни, так сказать, имеют право производить исследования, а другие могут только читать на досуге, если умеют, или же слушать популярное изложение этих исследований. Не напоминает ли это кастовое устройство, при котором одни могли читать и толковать, другие только читать, третьи только слушать и так далее? Конечно, все это неизбежно. Обойтись без этого нельзя. Разве без такого разделения возможно произвести такие горы брошек, сережек и тому подобное, безделушек, горы, неизмеримо превосходящие пирамиды и другие сооружения древних? Откажется ли когда человек от всех этих пустяков, осуждающих его на египетскую работу? Красивое оперение, разумеем фабрикацию хлопчатобумажных и других тканей, развиваемое в человеческом роде, как и в царстве животных, половым подбором, обходится чрезвычайно дорого. Наряды покупаются утратою взаимности, то есть внешнее заменяет внутреннее. Эти два типа общественного строя, по типу организма и по образу Троицы, один в полном расцвете сил, другой же в зачатке, представлены в настоящее время первой Англией или Западом вообще, а второй Россией, если только Россия не окончательно еще объевропеилась, и всеми земледельческими народами. Второй тип, как зачаток, принадлежит всем без исключения, потому что он истинно человеческий и истинно божественный. В Боге же он полная действительность. Но сохранился этот тип наиболее у отсталых, у дикарей, в захолустьях. Запад с Англией во главе считает учение о Троице самым антифилософским учением и почему-то даже мистическим. Если бы Христос сказал «Я не в тебе, и ты не во мне, и те в вечной розни вне нас да будут», или же «Я на тебя, и ты на меня» и так далее, тогда это учение не было бы мистическим, антифилософским, ибо никакого другого единства, кроме экономического и юридического, ныне не допускается, и борьба во всех видах считается даже условием прогресса. Россия же хочет, если только хочет, быть тем, что Западом отвергнуто, отброшено, и если она примет этот образец, обратится к нему сознательно, то возьмет на себя только долг, обязанность, и, долженствуя в таком случае служить кадром для объединения по образу триединого Бога, то есть для раскрытия родства всего человечества, она не может уже быть стороною, партией, она должна будет избегать войны и направить свою деятельность на устранение причин ко вражде и, прежде всего, в себе самой, конечно. «Я не в тебе, и ты не во мне» — Федоров перефразирует молитву Христа, неоднократно приводимую им в качестве формулы всеобщего единства, необходимого для осуществления общего дела. Нет вражды вечной. Устранение же вражды временной составляет нашу задачу. Россия остается на выбор первое. Или примирить Европу и Азию, Запад и Восток, ближний и дальний. И примирить не теоретически только, как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к раздору. Второе. Или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено уже было, что народ в России уйдет в раскол, а верхние слои обратятся в католическое суеверие или в протестантское неверие. Не вечно также разделение на немых или немцев, варваров, и словесных или славян, потому что в основе взаимонепонятных слов лежат корни, эти общие предки, понятные для всех народов арийского происхождения, обзывающих друг друга варварами, то есть бессловесными. Устранение этой временной непонятности есть задача филологии, если не считать ее не имеющей практического приложения, и воспитания. Еще свят не перестанет быть святым, как славянин станет немцу братом. Таков краеугольный камень панславизма. Но не смешение языков только не вечно. Умрет и конкуренция. Будет иметь конец и революция. Даже внешняя борьба и естественный закон борьбы не имеют права на вечное существование. Закон, который признает совершеннейшим того, кто материально сильнее и умственно хитрее, и вообще кто искуснее подделывается под природу, такой закон может держаться только невежеством и слепотою. Должна быть умерщвлена, наконец, и смерть сама, самое крайнее выражение вражды, невежества и слепоты, то есть неродственности. Итак, нет вражды вечной, устранение же временной составляет нашу задачу, задачу России, как задачу долг и всех народов. Но нельзя же говорить о долге другим, когда не исполняем его сами. Задачу России, которая поздно вступила в Европейский Союз, правильнее было бы сказать в раздор, вступила в качестве посредницы, в качестве миротворца. В чем же должен состоять миротворный посреднический план? Англия имеет целью посредством так называемого свободного торга, поддерживаемого, однако, новоусовершенствованным оружием, обратить человечество в международный организм, то есть дать всему человечеству антихристианскую форму, в которой субординация, даже слияние при величайшем взаимном отчуждении, раздельности, найдут свое полное выражение. Англия стремится дать роду человеческому такую форму, при которой все народы будут исполнять роль низших сословий, чернорабочих, производящих сырые или полусырые продукты. Сама же она, как мастеровой, будет прилагать последнюю руку к ним. Но для всего этого необходимо обезземеление большинства населения. И ни в одной стране не произведено оно в таких больших размерах, как в Англии. Это обезземеление не просто экспроприация, это экспатриация, нечестивое дело отлучения детей от праотцов, лишение их возможности исполнить долг к ним. Называя обезземеление экспатриацией, лишением отечества, мы это делаем для уяснения, почему возникший из экспроприации пролетариат, болезнь, не обещающая Англии благоденствия, есть наказание, соответственное вине, хотя и невольной. Но всю силу этого бессознательного греха мы поймем тогда лишь, когда представим себе долг к отцам в истинном его значении, то есть как долг воскрешения. Тогда экспроприация будет, во-первых, лишением детей материала, из которого они, подобно художникам, могут осуществить свою мысль, выразить свою отцеподобную, единосущную отцам душу. Во-вторых, это будет лишением разумного существа предмета, на который может быть обращена его мысль, его знание, ибо только земледелие может быть исследованием природы, и только земля — предметом археологии в обширном смысле, науки, которая, руководимая чутким сердцем, разыскивает рассеянные частицы отцовского праха. И в-третьих, экспроприация есть лишение предмета любви, заставляющее забывать отцов и тем уничтожающее и братскую любовь, возможность выразиться ей во всей силе, что может иметь место только в воскрешении. Единственным последствием всех таких лишений будет атрофия всех способностей души, разума, чувства, воли, способностей познающей, чувствующей, действующей, то есть все эти лишения — суть полное вынимание души. Подобное же дело Англия совершила и в других странах, в Ирландии, в Индии и прочее. Подчинение себе мира посредством свободного торга Англия считает своей миссией, призванием, помазанием, то есть своим будто бы христианским делом, как и революция считала свое дело настоящим христианским делом, распространением братства. Торговля, хотя и не может зваться делом христианским, тем не менее именно в ней проявляется в настоящее время историческая деятельность, а не в католической или англиканской пропаганде, которая есть только тень дела. Эта пропаганда распространяет Библию, но книга, хотя и священная, все-таки остается только книгою. Чтение, например, о смешении языков, а Пятидесятницы не уничтожает разделение языков и не дает возможности понимания друг друга. Мы все язычники в полном буквальном смысле слова, пока не понимаем друг друга. Евангелие есть только программа объединения, которая не приводится в исполнение. Христиане сокрушаются о грехах всего мира, не вникая в условия, делающие зло неизбежным, грозят миру страшным судом, не замечая, что зло и в них самих, этих проповедниках, живет в той же силе, как и во всем мире, ибо при нынешних естественных условиях, а их принято почему-то считать непреодолимыми, нельзя делать добро, не делая этим самым зла. Долг, вытекающий из всех вышеизложенных задатков, врожденных и историко-географических, то есть сама природа и история, требует от России, от нас, несмотря на трудности и опасность, сопряженные с исполнением такой миссии, не только не содействовать осуществлению антихристианского идеала, но и принять на себя долг посредничества за индусов, изо всех эксплуатируемых народов, не отказываясь при этом из угодливости к Англии и от исконного долга, обращение кочевников за коих Англия принимает на себя долг ходатайства, в оседлый земледельческий народ. И если исполнение этой миссии навлечет на нас войну, то и необходимые способы войны мы должны, или, по крайней мере, желательно, сделать бескровными. Способы эти — первое — крейсерство, и второе — проведение железной дороги до Индии. Первое — крейсерство. Так назывались в конце прошлого века разъезды военных кораблей по морям и океанам для захвата неприятельских торговых судов. Существовало со времени Парижской морской декларации 1856 года. Волга и вся удивительная сеть наших рек, воспитавшая удаль ушкуйников, разинцев, всех этих богатырей, дух которых не умер еще, конечно, в миллионе людей, работающих на 150 тысячах судов и плотов по всем нашим рекам и озерам, но способен преобразиться и, оставаясь бесстрашным, удалым, не быть жестоким, каким он был всегда. Вся эта речная сеть, можно сказать, создает на континенте силы, которые найдут свой исход и приложение только на океане, с которого в настоящее время мы совершенно вытеснены. Таким образом, сама природа, так сказать, создает для континента необходимость искать выхода в океан, вынуждает нас к борьбе с воспитанными океаном мореплавателями и дает средства к созданию крейсерства, которое только и может бороться против эксплуатации со стороны Англии. Конечно, эта необходимость выхода может найти иное приложение, как о том и будет сказано ниже, кроме войны, во всяком случае нежелательной. Но и крейсерство, чтобы стоять на высоте изложенной миссии, должно, насколько возможно, быть бескровной войной. Крейсер, завладевший кораблем без пролития крови, удостаивается высшей почетной награды, которая служит в этом случае выражением того, что признается самым лучшим, самым желательным в видах достижения цели. Взятое крейсерством имущество не становится добычей. Оно обращается на содержание раненых и семей убитых воинов, как своих, так и неприятельских, то есть на залечение ран, неизбежных при всякой войне, и притом без различия, которой бы из сторон они нанесены ни были. На море мы должны следовать той же традиционной политике, как и на суше. У нас нет приобретений, которые служили бы доходной статьей, возьмем Кавказ, Туркестан и прочее. Да и какая иная политика может быть у народа, который дает такое наставление своему богатырю? Не помысли злом на татарина, не убей в чистом поле христианина, и при этом не обещает ему за это никакой награды. Крейсерство, если оно будет таким, как сказано, оставит по себе иное воспоминание, создаст себе другой памятник, чем прежние войны. Из добычи не сделает трофеев, не обратят ее на создание триумфальных арок и колонн и победных музеев, то есть на увековечение вражды. Добыча должна быть обращена на увековечение лишь доблестных примеров великодушия и бескорыстия. Второе. Проведение железной дороги до Индии. Можно надеяться, что одно проложение этой дороги избавит Россию от кровопролития и придаст большую силу, особое значение нашему посредничеству в деле репатриации, в деле всеобщего сельского ополчения или сельской воинской повинности, в деле наделения индусов землею. Такое посредничество Англией сочтется, конечно, за вмешательство в ее внутренние дела. Но мы принимаем же и весьма смиренно вмешательство Англии в наши среднеазиатские дела. Одно наше приближение к Индии избавит нас от необходимости делать какие-либо прямые предложения Англии в интересах индусов. Оно будет говорить сильнее всяких слов. Наделить землею — это значит вложить опять душу, которую вынимают, когда родной прах делают чужим, то есть когда отчуждают землю, когда самих земледельцев обращают лишь в орудие, лишают их и разума, и воли, без коих земледелие не может стать исследованием природы, не может сделаться обращением слепых сил природы в сознательные. Отнимая прах предков, делая его чужим, вместе с тем и этот прах из предмета любви, в который также должна быть вложена душа, превращается лишь в доходную статью. Индусы признают только одно средство для улучшения быта лиц, отверженных каст — смерть. Ибо только она дает возможность, по их убеждению, возрождаться в высших кастах. То есть в Индии признается нужную смерть для того самого, для чего в христианском мире считается нужным крещение, уравнивающее во Христе раба и свободного, и которое должно сделать крещенного нравственно и умственно способным членом церкви. Гражданский закон совершить этого, конечно, не может, но он должен поддержать акт крещения актом, подобным положению 19 февраля 1861 года, соединенным притом с законом всеобщей воинской повинности, то есть гражданский закон должен наделить крещенных землею и возложить на них обязанность защиты Отечества. Это должно подействовать благотворно и на высшие касты, отвлекая их от созерцательности и праздности. Покровительствуя известным учениям Рам Могун Роя, Кешуб Чандр Сена и других, объявляя деизм естественную религию всех племен и людей, и англичане сделали со своей стороны попытку объединить индусов с собою и со всеми народами. Это объединение, при коем сохраняются и международные, и межсословные раздоры, в сущности весьма невинного свойства. Если бы это шуточное объединение не вызывало упорного противодействия со стороны действительно натуральной, то есть свойственной Индии, религии брамаизма, а с другой стороны, если бы адепты этого мнимого объединения, большая часть интеллигенции, не придавали ему серьезного значения, то оно и не стоило бы упоминовения. Рам Могун Рой сделал попытку, продолженную Дебендранат Тагаром, Кешуб Чандр Сеном, Ананда Моган Бозе, создать общую религию. Федоров перечисляет деятелей религиозно-реформаторского просветительского общества Брахмо Самадж, организованного в 1828 году Рам Могун Роем, Рам Мохан Раем, 1772-1833, индийским общественно-политическим деятелем, философом, который разработал деистическую религиозно-философскую систему, сочетавшую ряд библейско-христианских элементов с очищенным от крайностей индуизмом. Общество Брахмо Самадж представляло ограниченную группу бенгальской интеллигенции, лояльной к английским властям. В 60-е годы общество раскололось на две группы. Первую возглавил Дебендранат Тагар, Дебендранатх Тагор, отец Рабиндраната Тагора, вторую Кешуб Чандр Сен, Кешуб Чондро Шен. В начале 20 века обе группы потеряли какое-либо общественное значение. В сущности, это попытка обратить индусов в англичан и вместе с тем соединить евангельское благочестие с унитарную теологией. Брамаизм, по мнению индийских деистов, отличен от других религий, и однако он сущность всех. Люди, исповедующие эту натуральную религию, какой бы стране или народу они ни принадлежали, суть брахманизма.